В большой поток молитв и песнопений из городов и маленьких селений хочу и я внести свои слова, и в них Отцу Небесному хвала. Великий Бог, Создатель всей Вселенной, в любви своей большой и неизменной, для всех своих детей из края в край послал тепло, дожди и урожай. А если встречу зной и непогоду, нужду, холодный ветер и тревогу, смогу ли в этом благо замечать и имя Бога сердцем величать?